Андрей Сантана. Черные карты. Том 4. Глава 1. Нормальное начало. Расправа надо мной продолжается, набирает темп. Этот фарс в виде суда, где, мать твою, взрослые, опытные и умеющие в жизни игроки, на полном серьезе решают судьбу Осетии Кванакосты. Наша любовь – ошибка, наша любовь неуместна. Она портит долго выстраивающийся план будущего ведения мертвой земли. Но я не отступлю, я уже все решил, я принимаю правила игры. Как мы пришли к этому? Эх, ведь все начиналось так, нормально, месяц назад, не спеша и наслаждаясь свежим воздухом, с красивыми видами. Мы с Асей идем по дороге, до ближайшего города всего пара часов ходьбы, и с каждым шагом лисица откидывает все больше бычков. До того мы сделали остановку в небольшой деревушке, считай сутки, и нет, все это время я потратил на книгу законов лисиц, которая была у местного старосты. Фух, выдыхает дым, собрались, все будет хорошо, на удивление спокоен я, но настраиваю себя на уже потертую роль просто ученика. Не бойтесь, госпожа Верда, улыбаюсь. Хе, смог вызвать мимолетную ухмылку. Ты все помнишь, знаешь, что говорить, Аси. Да, новая сигарета в зубы. Да прости, немного, волнуюсь. Немного, поддержал меня фырканьем Бальтазар. КХМ, пробует зажечь спичку, не получается. Дьявол, подхожу ближе, аккурат забираю. И одним движением делаю огонек, даю подкуриться. Сейчас у меня много чувств. С одной стороны я очень хочу увидеть семью, а с другой, знаю. Стряхиваю огонь, как быстро твое появление перестанет быть тайной. Ну, возобновляем шаг, сам увидишь и дашь ответ. Массирует висок, надо собраться. Нет, так дело не пойдет. Преграждаю путь, положив руки на ее плечи. Осети, что бы ни произошло, я всегда придумаю следующий шаг. Верь в меня, моя вера в тебя не имеет границ. Затягивается и убирает сигарету. А вот вера в себя, сейчас немного шатко, наклоняется. Наши лбы соприкоснулись, лица утопают в дымке сигареты. Просто помни, ты знаешь меня настоящую, остальное мой, мое, еще раз целую любимую. Ее плечи расслабились, твоя роль, поправляю лисице воротник, холодная королева стального легиона. И когда этот титул стал таким тяжелым, бросает смешок, лишь несколько минут мы держались за руки. Дальше опасно, неуместно, фаворит лишь отвергнутый в чувствах, и то нужно выбирать слова, говоря о таких вещах. Закон 9, раздел 4. Фаворит, готовый мириться с положением, может быть слугой, но не имеет права вмешиваться в отношения хозяйки. Оскорбленный партнер госпожи может потребовать наказания. Святая Мария, да, лисы даже это прописали в своем томике законов и нравов на не одну сотню страниц. Откуда у Агнила такая мания порядка? Точно не из-за Викты, хотя ее уход только усугубил все это. Собственно, через час-другой впереди замаячили стены города Чайна, даже отсюда, как бы это описать, каменные стены украшены золотом, вывешенные флаги покрывают почти все заграждения, такая мелочь кричит на полную, здесь территория персиковых лисиц, у вас все с таким размахом, веду за собой Бальтазара, подаренный Орликинум недаром зовут Клоакой, лисы любят золото, все, что говорит о могуществе и подчеркивает аристократичное начало, это наш выбор. Красивые женщины и мужчины, украшения, дорогая одежда, а, черт, касательно первого пункта, мое лицо явно идет вразрез с этим, к прокаженным, уловила Аси, у нас нейтральная позиция, есть игроки с краснохваткой, но есть и тщеславные ублюдки, кто даже в слуги себе не возьмет, имея чернь явные признаки, прикасается пальцами к сердцу, потому моя одежда обязана скрывать прокаженность. Некультурно, да я ходячий бескультурье получается, вновь пытаюсь приободрить, вульгарщина во плоти, прикрывает улыбку ладошкой, и как только мы приблизились к воротам, Ася сделала последний вдох, с выдохом, ее глаза похолодели, лишь один раз я видел ее в таком состоянии, когда она говорила с дворецким, что не хотел пускать беспризорников в поместье, кивает мне, киваю в ответ, пора начинать, людей пока мало, нет оживленного потока. Чайно пограничный городок, и желающих отправиться в пустоши не то чтобы много, стоило первым стражам заметить нас, стоять, кто такие, быстро сник законник, рыцарский доспех отполирован до блеска, накидка на одну руку, забрало поднято, на макушке яркие оранжевые перья, т, такие, потерялся, повтори, смерть, что ты сказал, БРРР, у меня прошелся холодок от ее голоса, госпожа Осети, к К стражу сразу подоспели напарники, и все как один пригнули колено. «Госпожа, всего несколько секунд, даже в такой дали каждый знает о сети в лицо. Передайте Груберингу, что я в городе. Идет дальше, я за ней». «А, КХМ», резко поднялся, видимо, капитан. «Госпожа, простите», лисица бросила взгляд. «КХМ, маэстро Гробнабар уже ожидает вас. Он здесь», еле заметно цокнула Аси. «Дьявол, переварила». «Поняла, несите службу, но нам нужно, мой спутник справится с сопровождением, прожигает дыру в страже, проблемы, Алый принц, о, и меня узнает, плохо или хорошо это, не понять, есть нести службу дальше», снова преклонился, «стража обязана знать будущего лидера», так подумал я, но как только мы зашли на главную площадь, все, абсолютно все, склоняют голову, стоит им увидеть наследницу древа, старые и молодые, рабочие и торговцы. Каждый будто лишится головы, если не склонить ее здесь и сейчас, а обстановка, да, не идет ни в какое сравнение с другими цветами. Чистота везде и всюду, симметричные постройки, аккуратные деревья, которые сейчас подравнивает девушка, случайные путники, зашедшие в чайно, выглядят как темные пятна на белой скатерти. Нет музыки, нет глашатая, нет духов, людный город тих, и это придает ему странной красоты. Ты в полной безопасности. Еще несколько минут. Поместье. Очередной дворец, сделанный мастером своего дела. Белое дерево, золотая оправа. Дворецкие у дополнительных ворот не проронили и слова, впуская нас дальше. И пока смотрю на фонтан лисы, что выплевывает воду. А горничная, неся по садику корзину с бельем, заметила меня и страшного коня, испугалась и побежала прочь. Ты, все же обращаюсь к одному из мужчин. Присмотри за этим жеребцом. Я, поправляет монокль, оглядывает Бальтазара. Тот щелкнул зубами. Это просьба, госпожа Асити, это приказ, отрезает любимая. И если хотя бы волос упадет с его гривы, каха, слушаюсь, скривился. Идем, Кван, сжимает, разжимает кулак Аси. Подожди меня тут, друг, хлопаю по боку Бальтазара. Надеюсь, мы быстро. Конь фыркнул. Из-за спины слышу усталый выдох дворецкого и попытку приблизиться. Нет, эту траву нельзя есть. Изо всех сил сдерживает голос мужичек. Асти без промедления открывает дверь в само поместье. Добро пожаловать, госпожа Асити Ливерда. Как они успели? Два ряда горничных выстроились по бокам, склонившись в глубоком поклоне. Добро пожаловать, господин Алый принц. Со мной отделались реверансом. Аси чуть прошла вглубь, остановилась. И, услышав тяжелый шаг, протяжно выдохнула. Со второго этажа шагал тот, кого я вижу впервые, но прекрасно запомнил его голос. «Ну, здравствуй, Асити». По центру лестницы стоит мужчина. Не голос, но рык. Не лис, но медведь. Огромный мужик выше любого на голову. Скулы украшают густые, седые бакенбарды. Глаза посажены так глубоко. Два ярких огонька внутри тоннелей. Цепь перекинута через плечо, и еще одна висит на поясе. «Гробнабар», кивнула Аси. «Я преклонил колено. Как поживаешь?» «Ха», дернул тот головой. Горничные, ускорив шаг, скрылись по комнатам и делам. «Сейчас я не смогу описать все, что хочу тебе сказать, юная леди. Спускается к нам, выпрямляю спину. Медведь почти навис над Аси, прожигает в ней дыру. Ты», вздыхает. «Ты в порядке? Как видишь, спокойно, Асити. За мной, в кабинет», процеживает сквозь зубы. И только сейчас замечает прокаженного парня. «И ты тоже, Алый принц», киваю. Все происходит в гробовой тишине, воздух как будто наэлектризован. Всего минута пути ощущалась непомерно долго. Гробнабар открывает дверь, пропускает нас, закрывает. Чтобы войти в дверной проем, ему нужно наклонять голову. Я сразу подошел к окну, а Аси села на кресло перед столом. Они закрыты, тоже садится оранжевый. В этот раз не выпрыгните. Барабанить пальцами по столу. «Ты долго будешь нагнетать?» — закатила глаза любимая. «Ты, держит себя в руках медведь. Какого хрена, Асити? Ау». Судя по всему, звук не проходит через эти стены, и гроб может говорить, что думает. «Лисица, ты хоть понимаешь, что натворила? Просвети». Смотрит на свои ногти. «Хватит», — хлопает по столу. «Каких трудов мне хватило, чтобы успокоить Агнила? Ты своим необузданным решением подставила всех, тычет в меня, а ты?» «Я», — потакал ей. «Дети». Еще несколько секунд мы с Аси действительно слушали почти несвязанную ругань Гробнабара, но это больше походит на причитание отца, он хотел выговориться. Когда его страж протянул трубку и помог задымить, старик остыл. «Будем говорить по делу», — закинула ногу на ногу Асити. «Или есть еще что сказать?» Гроб выдыхает дым. «Сейчас в древе прибывает вся семья Дракулы. Ждут тебя». Аси хотела что-то сказать, но не успела. «И нет, благодаря Виктору свадьба пока отложена. Взгляд на меня. Думаю, ты в курсе всего. Я ученик Ас. Ой, прерывает меня. У вас есть только одна возможность говорить открыто. Не держите меня за кретина. Еще затяжка. Дайте угадаю. Сначала Асити развлекалась, а потом, судя по донесениям, то, через что вы прошли, сблизило вас. Только, прошу, не говорите мне, что у вас любовь», — резко отрезала любимая. «Чтоб я отправился в объятия Марии», — подтвердилась его самая страшная догадка. «Аси, дорогая, я тебя прошу, подумай еще раз». Она отвела взгляд. «Я люблю эту женщину, господин Гробнабар. Шаг вперед, я готов умереть за нее, к тому и веду, чтоб вас обоих». Затяжка, выдох. «Ты так близок к этому, что по правилам я должен здесь и сейчас снести тебе голову. Только попробуй, старик», — нахмурилась Асити. Глаза в глаза, дьявол трет висок, ведь увидел в ее глазах то, что может увидеть только по-настоящему родной человек. «И что вы собираетесь делать с этим?» «Ориентируемся по ситуации. Твою мать», — снова массирует висок. «Сегодня же мы кортежем едем в столицу. Слухи про Алого Принца уже заполонили древо, но у этой затеи нет шансов. Снова на меня. У тебя, парень, нет шансов». Несколько секунд думаю. «Господин Гробнабар, рука к сердцу. Прошу, расскажите нам, что сейчас происходит в персиковом древе. А что остается? Это, неужели этот игрок, правая рука Агнила, действительно хочет помочь Асити? Он так быстро все расставил по местам, взвесил, учел. Он искренне, старик», — улыбнулась лисица. «Само собой, я беспокоюсь за тебя, девчонка. Ты думаешь, я горю желанием отдать тебя в руки кровавых?» Облокачивается спиной о спинку кресла. «Тогда в Орликинуме была только одна возможность. А теперь, если есть хотя бы маленький шанс на иной исход», — шмыгает, — «я все расскажу, а взамен ты расскажешь мне все о себе, Алый Принц. Кван Коста. Меня зовут Кван Коста». На удивление, начало положено с весьма хорошей ноты. Глава 2. Кровь и персики, часть 1. Диалог состоялся долгий. Сначала Гроб объяснил, что происходило за время отсутствия Асити. Последствием выходки в побег стало временное слияние кланов. Дракулы уже как 2 месяца гостят в столице Оранжевых. Особой напряженности нет, и все благодаря Виктору и его матери Виктории. Они весьма дипломатичны, в открытую говорят, что не хотят конфликта и уж тем более свадьбу в цепях. Готова поставить палец на отсечение. Дымитаси. Что все это говорит Виктория, но не Виктор. Она мудрая женщина. Только она и способна держать Дракулу в руках, и помогла успокоить Агнила. Сам Гроб забивает третью трубку. Кабинет утопает в дыму. Каждый ваш подвиг дает персоне принца очков, но даже так Виктория все переводит на своего сына. Так что, КХМ, опираюсь о трость. Что говорят про нас с Асити? Гробнабар выдержал паузу. Ничего. Для всей мертвой земли ты ученик, прославившийся под ликом Верда. Дымит. То, что вас связывает, что-то большее. Устало выдыхает. Я сам не был до конца уверен. Слава карателя в Свиребро. Битва за Погорелый. Помощь Инкубусу. Все это разнеслось по нашему царству пожаром. Алый Принц, восходящая звезда, о которой знают все лидеры цветов. Но вот сама фигура Косты пока слишком мала. Да, все упирается в перспективы. Агнил хочет связать оранжевые и красные семейными узами. Буквально создать новый цвет. Объединенный клан сможет задавить остальных. Яркое будущее для самой Асити и ее сестер. На другой чаше весов. Просто я. Что я могу дать Агнилу? Перспективного игрока, но не более. Если смотреть на это со стороны, можно даже представить, что я специально влюбил в себя лисицу, чтобы стать частью этого цвета. Влезть куда не просит. Вижу. Гробнабар допускает и такую возможность. Ванна готова. Главное было сказано. Приведите себя в порядок, леди, а то выглядишь ты. Я всегда хорошо выгляжу. Чуть оскорбилась Аси. Гроб ничего не ответил. Когда мы хотели покинуть кабинет, а ты, принц, задержись. Холодно произнес медведь. Любимая несколько раз перевела взгляд то на него, то на меня. Все в порядке. Киваю. Старик, я ведь буду рядом. Почти неприкрытая угроза. Иди уже, Аси. Ничего я с ним не сделаю. Отмахивается гроб, демонстративно поцеловав меня в щеку, а сети вышла. Итак, скрещивает пальцы. Итак, сажусь на место лисицы. Что тебе нужно, принц? Какова твоя цель? Не отводит взгляд. Ты хочешь быть соклановцем? Не проблема. Как только мы прибудем, ты сможешь окраситься. Встает. Или ты ищешь богатство? По твоим заслугам ты заслуживаешь его. Женщины, не дает и слова вставить. Хотя тут, наверное, нет, ведь ты покинул инкубус. Подойдя к окну, заводит руки за спину. Чего ты хочешь? Опускаю голову, думаю. Провожу большим пальцем по навершию трости. Вы, слышали, как Осити смеется? Молчит. Почему любит вино? Ведь его можно растянуть подольше. Приподнялись уголки моих губ. Она любит сыр, звук пианино. Порой она не сдержана. Ведь ноша старшей не дает ей права вести себя как хочется. Выпрямляю спину. А знаете, как ей одиноко, как хочется доверять кому-то кроме сестер. Киваю сам себе. А сети не товар, не разменная монета. Я никогда и ни к чему не принуждаю ее. Тоже встаю. Чего я хочу, господин Гробнабар? Не дышу. Я хочу быть рядом с ней. Хочу прикрывать ее спину. Хочу быть в момент печали и триумфа. Она вывела меня на свет. И я не позволю пасть ей в тьму. Черт. Поворачивается. Ты все усложняешь. Да, улыбаюсь. А кто сказал, что будет просто? Гроб подходит в упор, так близко, наклоняется, и свет его глаз прямо передо мной. Чудовище лисов испытывает, пожирает мою душу. Смотри мне в глаза, Коста. Лязг цепей. Смотри и скажи это еще раз. Не отвожу взгляд. Температура в помещении поползла вниз. Краски тускнеют, и мой зрачок дал блик. Я никому ее не отдам. Я люблю ее. Люблю так сильно, что если здесь и сейчас мне нужно принять ваш вызов, снова улыбаюсь, я буду сражаться до конца, не будет духов, так руками, не будет рук, шаг вперед, гроб чуть отклонился, буду прогрызать себе путь, безумец, оскалился медведь, во плоти, Гробнабар поднял руку, будто хочет задушить, но его массивная ладонь хлопнула по моей груди, верю, отходит, и вместе с тем все вернулось в норму, к сожалению, твоя решимость ничего не меняет. Возвращается в кресло. Если ты поедешь с нами, ты окунешься в высшую политику кланов. Уже недостаточно просто уметь управлять картами. У меня есть план. Но сначала мне нужно увидеть все своими глазами. Выдыхаю. Даже так, поднял бровь здоровяк. Я распутал клубок интриги розового цвета и какое-то время был правой рукой Авикты. Что-что, а в этом я разбираюсь. Тоже сажусь обратно. Авикты. Осити. Нет, она не была в инкубусе. Мы встретились в пустоши, когда я закончил дела, хотя бы это покрыто мраком. Гроб немного думает, и, открыв полочку в столе, ставит бутылку с двумя стаканами. Не жди от меня никакой помощи в дальнейшем. Откупоривает. Прозрачная жидкость заполняет емкости. Никаких разговоров между нами не было. Я перехватил вас и сразу доставил в столицу. Все. Пододвигает стекло ближе ко мне. Если Агнил прикажет, Осити немедля выходит замуж. Если прикажет, тебя убьют на месте. А вы просто наблюдатель. Беру стакан. Наблюдатель за тобой, Алый принц. Поднимает. Как только я увижу в тебе того, кто желает зла, госпоже или одной из ее сестер, ты почувствуешь мой гнев на своей шкуре. Тогда мы заодно, господин Гробнабар, дзынь. Кто посмеет навредить Осити, тот проживет недолго. Ха. Опустошает залпом. Повторяю движение. Ух, мать, чтоб меня, каха, ух, дышу в запястье. Что это? Родимая вода. За что я люблю кровавых, так это за выпивку. Прорычал, и не думал, что этот стакан гроб опрокинул для смелости. Ведь столь могучий мужчина не свойственно. Смущается. И как, как Осити прошла через все эти приключения? Не знаю я, что отец осягнил. Гроба легко можно принять за папку лисицы. Однажды мы охотились на маньяков с Веребро. Слова за слово. Серьезный разговор перетек в ностальгические истории. Картежник внимательно слушал, порой не мог поверить, удивлялся, тихо радовался. То, как видела Осия, отличалось от палача древа. Все еще молодая девушка, которая окунулась в свободу с головой. Довольно твоих допросов, Эсте. Через десятки минут ворвалась в кабинет Осити, посвежевшая, в новой одежде. Она хотела освободить меня, а она говорит, радостно не закончил я рассказ. Разница начала и конца, целый контраст. Мы с Гробнабаром улыбались, говоря про лисицу. КХМ. Быстро потухла улыбка на лице старика. Вы что пьете? Дернула бровью Аси. Нет. Убирает полупустую бутылку. Я давал предупреждение принцу. Он меня понял. Да мы. пока пришли к согласию. Гроб неплохой человек, преданный, закостенелый, но искренне любящий свою подопечную, которую знает с пеленок. Что бы он ни говорил, ему можно верить. Ам, успокоилась Асити. Слуги тебе приготовили ванную комнату. Понял. Встряхиваю волосами. Не буду всех задерживать, как только я приведу себя в порядок. Мы отправимся дальше. Дьявол, вижу по лицу любимой, что она очень хочет сказать мне пойти с тобой. Но, похоже, нас ждет повторение неприятного опыта в Погорелом. Сдерживать свои желания, Аси, окликнул гроб, когда Коста ушел. Давай с тобой немного пошепчемся. И нет, я не собираюсь читать нотации. Тогда что, руки в бока, то, как вам не прогореть при первом же разговоре с Агнилом? Ему тошно это говорить. У тебя улыбка не сходит с губ, когда Алый рядом, зараза, прикрыла ладошкой. Я умею играть на публику, старик, мы готовились. Прошу, указывает на кресло. Эх, закрывает Асити дверь. Не думала, что ты так легко все это примешь. Я и не принимаю, цокает. Просто не хочу видеть твои страдания. Я не враг тебе, никогда им не был. Да знаю я, садится, знаю. Еще раз спасибо, дядя Гроб. Приподнялись уголки губ. Сейчас ты так похожа на свою маму. Возраст отразился на лице мужчины. И я помню, чем у них с Агнилом все закончилось. Мы ходим по кругу, меняются только имена да величина союзом вопреки. Старые законы порой кажутся слишком старыми. Ох, услышал бы тебя, брат. Слова предателя оранжевого цвета. Хитрая ухмылка. Слова того, кому не плевать. Улыбнулся в ответ Гробнабар. Мы с Костой знакомы от силы час. Хмыкает. Но, скажем так, допустить искренность твоих чувств я могу. 10 лет одиночества свое взяли, милая. Кто ты? И что сделал с главным защитником древа? Как я уже сказала тебе в нашу последнюю встречу, кивает, ты уже взрослая, и принимать решение нужно по-взрослому, поднимает бровь, вся эта авантюра с Костой, взрослое решение, оно настоящее. Гробнабар застыл, он видит особую улыбку на губах Асити, такую, которую не видел долгие годы, и за это стоит побороться. Медведь протяжно выдохнул, он понимает, будет беда, страшная беда, которую теперь невозможно остановить. Глава 3. Кровь и персики, часть 2. Я поеду следом. Оседлал я Бальтазара, пока Ася и гроб забирались внутрь кареты. Итого эскорт. 2 кареты, повозка со стражей. И я на своем скакуне. Ехать всего сутки, остановок не будет. Само собой, никто бы не посадил меня в одну карету с Асити. Теперь мы на территориях лисиц. Право ехать с королевской особой, и уж тем более прикасаться к ней. Около божественная привилегия. Навыки езды верхом наконец пригодились в полной мере. Я уверенно управлял Бальтазаром, порой перегоняя колонну, чтобы убедиться в безопасности. В очередной раз поравнявшись с телегой стражей, смотрю на дверцу кареты, где сидит любимая. О чем они разговаривают с гробом? Ничего не видно и не слышно. ХКМ. Господин принц, окликнул меня один из воинов. Можно обратиться? Попробуй. Хрустнул я шеей. А это правда, что вы в одиночку задушили преступность в Свиребро и отбили нападение повстанцев на Погорелый? Его товарищи также заинтересованы. Я был не один, но с госпожой Асити. Хмыкаю. Ну, мой вклад большой, спорить не буду. Еще я слышал, вы отказали греху. Подключился другой. Достойно уважения. Какую же странную форму приобретают слухи. Что мне с этим делать? Отставить разговоры. Высунулся капитан рыцаря из другой кареты. Простите, господин принц, ничего, киваю, и чуть подсоков ближе к телеге вояк, да, шепчу, они пытались соблазнить меня собственным гаремом суккуб, но мое желание быть лисом сильнее этого, ну дает, кивают друг другу воины, а в голосе читается уважение, оставшийся путь прошел без происшествий, земля древа поистине иное измерение, слово бандиты уже давно вышло из словаря местных жителей. Чудовища и их гнезда уничтожены подчистую, все руины исследованы, никакой проклятой земли, в воздухе постоянно витает приятный запах, золотые лепестки как снежинки, чертоги Марии, рай другими словами, но не все так гладко, как можно подумать, собственно из-за мощи древа, которое впитывает в себя всю природную силу из почвы, на территориях лисиц почти ничего не растет, жалкий урожай не способен прокормить всех. Жестокое вмешательство в животный мир убрало чудовищ, да, но и простых зверей не найти. Лисы выжили и стали сильным кланом, за счет огромного количества руды. Золото, серебро, другие металлы. Торговля здесь процветает, и потому лисы покупают все, что им нужно у других. Хе, Скажи тому же Гробнобару, что вы преуспеваете за счет других. Получишь по лицу в тот же момент. Еще одна засечка в пользу союза с кровавыми. Ресурсы. У нас есть серебрики, у вас есть все остальное. Давайте сведем наших детей и станем целым. Мда. Про политику по-простому. От размышлений меня оторвало приближающееся древо. Мы все ближе и ближе. И вот он, город, столица, великое древо. Размах сопоставим с инкубусом. Дом Осити построен вокруг гигантского дерева. Вспоминая разговоры до того, тут тоже есть разделение на районы, но их всего два. Внешнее и внутреннее кольцо. Внешние простые жители, и чем ближе к центру, тем богаче люди. У самых крон расположен дворец, окружающие поместья, обиталище игроков. Приближаемся к воротам. Вот теперь тут целый поток жизни. Сотни и сотни идущих. Сами ворота оформлены в виде открытой пасти лисы. Гигантская конструкция внушает трепет, а в глазницах горит оранжевое пламя. Несколько минут досмотра быстро превратились в торжественное приветствие. Капитан стражи, сопровождающий нас, вышел наружу, поднял флаг. Осити Ливерда вернулась домой, кричит на все легкие, шагая впереди колонны. Возрадуйтесь, ибо дочь древа снова с нами. Люди ликуют, хлопают, дают поклон. На мгновение смог увидеть, как Аси отодвинула шторку, и хе-хе, раздраженно массирует висок. Судя по движению губ, началось. Целый час мы двигались по улице древа. Каждые несколько метров к нам присоединялись все новые и новые стражи. Преодолев внешний круг, да, тут пошел иной уровень пафоса. Показались и другие игроки. Аристократы, будто за считанные минуты услышав, кто приехал в город, уже организовали приветственные делегации. Кареты просто едут дальше, а они склоняются, бросают золотые лепестки под колеса. Наконец, центр, в самом деле дворец, что является частью великого древа. Белый камень, золотые статуи. Лестница в сотню ступенек ведет вверх. Собравшийся народ не подходит близко, столпился полукругом. Королевская стража как ограничитель. Гроб выходит первым, подает руку. И на свет показалась Аси. Госпожа Осити, все так же прекрасно. Ура принцессе лисиц, кричат благородные. Осити даже рукой не помахала. Холод, безразличие. Спешился и я. Тут же подоспевшие слуги хотят увести Бальтазара, поклявшись в его сохранности. Ты знаешь правила. В который раз прошу его подождать. Сопротивляться конь не стал, но успеваю нашептать служке. Держите его подальше от кобылиц. Что, простите, моргает девчушка. Я предупредил. Догоняю уже поднимающийся по лестнице эскорт. Алый принц, ближе ко мне. Правило 55. Госпожа дала добро фавориту и озвучила его для всех. Теперь иду по правую руку от любимой. Гроб по левую. Даже это играет большую роль. Сотни аристократов увидели меня, идущего так близко. Значит, лицо доверенное. Не слышу, но уверен, моя краснохватка будет главным обсуждением во всех домах столицы. Каждые 20 ступенек сопровождались разными фигурами по бокам. Игроки прошлого как бы зовут тебя дальше. Затем еще одни ворота, отлитые из золота. Массивное препятствие открывается. Тронный зал. Кругом только гамблеры. Оранжевые и красные зрачки повсюду. На втором этаже в виде балконов. У колонн. В проходах. Мрамор под подошвой. Картины на стенах. Много лисьих голов в виде чучел. Семья Осити не живет во дворце. Он используется только для важных встреч и аудиенций. У каждого свое поместье в городе. К трону подошли только трое. Я, Аси и Гроб. А вот и он. Отец. Король. Первое, что промелькнуло в моей голове. Ты издеваешься, Авикта. Старик. Да, Агнил стар. Седые короткие волосы. Морщины полностью покрывают лицо. Глаза как два солнца. Да вот на немощного старичка он не тянет. Все еще хищник. Воин. На плечах накидка из оранжевой шкуры. В волосах вплетена корона из дерева. Рядом с Агнилом стоит, скрестив руки, Виктория. Красные зрачки. Высокая, роскошная женщина с косой через плечо. От нее веет жутью, но при этом ты не можешь отвести взгляд. Черные волосы, такая же помада и платье с оголенными плечами. Ткань подчеркивает стройность дамы, а шнуровка на груди – опасное оружие соблазнения. Но честности ради, я смотрю не на двух лидеров кланов. Ох нет, с другой стороны от трона, еще две Осити. Нет, не близнецы, но, как и мама, они все очень похожи. Будто, будто Авикта, как должна выглядеть Аси, будь она старше. А тут ее подростковая и средняя версия. Принцессы-лисички действительно запретный плод для мужского внимания. та, что поменьше ростом, видимо, Априси. Молодая девушка, оранжевые зрачки, длинные волосы, сейчас лицо, камень. Видно, как ей неудобно в ее нынешнем наряде, официальном, максимально закрытом платье. Да вот грудь, под слоем виднеется пышная грудь, и в сочетании с маленьким ростом, другая Акиви, средняя сестра, держится уверенней, волосы стянуты хвостом, на глазах очки, и безэмоциональная маска на лице ей идет куда больше, в руке книга, на поясе перо, от этой девушки веет строгостью, порядком, но да, она тоже красива, или Авикта с Агнилом отдали лучшие своим дочерям, или я не могу смотреть на них спокойно из-за схожести с Аси, дочь, произнес король, тишина, сконцентрируйся, отец, встала любимая на колено, за ней гроб и я, Агнил несколько мгновений молчит, косится на Викторию, и та, играя мимикой, чуть улыбается. Поговорим в зале. Поднялся король, все присутствующие тут же склонились. Ам, не то, чего я ожидал. Асити с лидерами просто ушли в один из проходов. Кашусь на гроба, жди, бросил он. Нус, жду, стоя на колене, и все ждут. Украдкой пытаюсь рассмотреть окружающих. Лишь Априси смогла подарить мне еле заметную ухмылку, и тут же вернула безразличие, когда Агнил вернулся. Все свободны, спасибо за внимание, взгляд на нас, Грабанабар, слушаю, за мной, снова скрывается Агнил в тени прохода, есть, да что происходит, но не успеваю растеряться, как, на мое облегчение, показалось Аси, движение руки, за мной, не только мне, но и сестрам, в тишине преодолеваем маленький коридор, освещаемый факелами, дошли до двери, по очереди заходим внутрь, обычно так ведут на казнь, хе. Но тут оказалась комната для гостей, диваны, кальян, фрукты, балкончик на свежий воздух. Стоило Асити повернуть ручку двери, защелкнув ее, ух чтоб меня, холод у младшей Верда испарился. Одним движением она расшнуровывает веревочки, делая вырез на груди больше, чуть не сдохла от напряжения. Ха-ха, сестренка, раскрывает руки для объятий, как же я скучала, обнимает, хе-хе, привет, Апри, сжимает Асити сестру в объятиях. «Мне нужно выпить», — поправила очки Акиви, «рада тебя видеть, Аси», — просто отмахнулась, доставая из шкафчика бутылку, «Кван, познакомься с моими сестрами», — ярко улыбается лисица, обе бросают оценивающий взгляд, особо хищно смотрит младшая, «Я, очень приятно», — встряхиваю волосами, «Госпожа Асити», — прочищаю горло, «Что произошло в тронном зале, а то, что Виктория спасла мою непутевую сестру», — откупоривает бутылку Акиви, снимает очки и пьет прямо из горла, ух, расслабленно выдохнула, да уж, ситуация понапряженней, чем в скрытом борделе, который нашла стража, ха-ха, хлопает младшая, эй, и мне оставь, ага, сейчас, кивает Аси, сейчас я все объясню, глава 4, кровь и персики часть 3, если вкратце, то Агнил решил не спешить с разбором палетов, влияние Виктории на лицо, но это влияние ограничено только связью с дочерьми короля. Она убедила Агнила не спешить, дать прийти в себя и поговорить про ситуацию отдельно. Не нравится мне, что у кровавой такое положение. Села Аси на диван. Не глупи, сестра. Все же разлила по бокалам алкоголь Акиви. Тебе хорошо известно про ее отношение касательно детей. Да, Аси. Плюхается рядом младшая. Априси особо выделяется на фоне старших сестер. Она громкая, яркая, постоянно весела. Бедная женщина потеряла дочерей и дает нашему папке советы, а он ведь только рад не ссориться с нами, цокнула, с тобой, потеряла, тихо спросил я, отпевает Априси и спешит ответить, первая погибла в дуэли, вторая, несчастный случай, остался только Виктор, улыбка, ну ладно, садись, хлопает рядом с собой, подхожу, сажусь, и в то же мгновение по другую руку подсаживается Акиви, обе сестры зажали меня, Асити пока молчит. Но раздражение видно, кто такой, веселый вопрос от младшей, откуда ты, холодный от средней, почему украл нашу сестру, явная шутка, почему вы участвовали в таких опасных авантюрах, настоящая строгость в голосе, она тебе нравится, тыкает в мое плечо Априси, ты не позволял себе лишнего, приподнимает подбородок Акиви, я, не успеваю, хватит, сестренки, выдохнула Аси, нет, я отвечу. Чуть улыбаюсь, закрыв прокаженный глаз. Меня зовут Кван Коста, я из Орликинума. Смотрю то на одну, то на другую. Я никого не крал, то было наше общее решение. Госпожа хотела преодолеть путь сама, а мне нужен был учитель. Киваю. Неприятности сами находили нас, и мы просто разбирались с ними. Чуть выдыхаю. Да, госпожа мне нравится, но я был отвергнут в чувствах. Ау, промурчала младшая. И нет, никогда я не позволял себе лишнего, мисс Саприси. Хм, хмыкнула та, но покосилась на Асити. У меня еще много вопросов. Я отвечу на каждый из них. Снова киваю. Апри, принеси табак. Разговор пойдет лучше под мяту. Поправляет очки. Почему я? Надула щеку. Иди, если по-другому. Потому что ты младшая. Па. Подорвалась Априси. Никуда не уходите. Поправляя одежду, низкорослая вышла из комнаты. А теперь, отпила еще немного. Или много. Полностью опустошила бокал средняя. Один глоток. Скажи мне правду, Коста. Какую? Включаю дурочка. Асити. Строгий взгляд на любимую. Априси та еще болтушка, но мне-то можно верить. Сестра, Асити ну очень не хочет говорить. Вы с этим парнем. Да, Акиви, он не фаворит. Если ты об этом, так и думала. На мгновение мелькнула улыбка. Ты бы ни за что не взяла себе ученика, не питай ты к нему теплые чувства. Сестра она и есть сестра. Раз вас привез Гробнабар, свою лекцию ты уже получила. Выдыхает. Я же просто спрошу, что дальше? Надо поговорить с Виктором. Сжимает кулак Аси. Где он, кстати? Теперь, когда мы здесь, это имя начинает нервировать меня. Что он за человек? Что из себя представляет? Они с отцом уехали по делам к границе кровавых. Подливает себе еще. Но когда узнают, что ты вернулась, думаю, прибудут через пару дней. Опустошает залпом, вообще не меняется в лице. Коста, ты хоть представляешь, в какой ситуации оказался? Да. Быстрый ответ. Нет, не представляешь. Оттопыривает палец в сторону Аси. Сестра, не губи его. Ты сказала никаких нотаций. Цокнула лисица. И уж точно не тебе давать мне советы. Как всегда, скривилась средняя. Эх, Алый принц, довольно знаменитая персона, но стоит тебе сказать нашему отцу, я люблю ее, а она любит меня. Осеклась, ты же любишь, ноготь направлен в мою сторону. Люблю, госпожа Акиви, то будет, отрицательно качает головой. Как это вообще произошло? Долгая история, бросаю смешок, а вот и я, трясет пачкой табака младшая. Ну-с, давайте, беглые пташки, выкладывайте все, да. Пташки, тянет слова средняя, расскажите нам о вашем путешествии. Мы с Аси переглянулись. История без интимных подробностей уже была обговорена. Ее мы и рассказали. Все, что видели, слышали, в чем участвовали. И наконец, если отбросить главную тему про нас, кровавый зверь пытался убить тебя, обдумывая Такиви. Любопытно. Жу-у-у-уть. Затягивается младшая, выдыхает через нос. Звери, это же игроки охотников. То была не просто зверь, мрачен я, но часть семьи Дракула, двойная жу-у-уть, Аси, начало среднее. Само собой, я прошу, чтобы эта информация не вышла за пределы комнаты. Сестры кивнули, кровавые постоянно на виду. Теперь можно увидеть, что Акиви самая рассудительная, она постоянно спокойна, редко меняется в лице, и может пить чрезмерно много без явных последствий. Но я попытаюсь узнать подробней, если красные что-то планируют. Свела брови, не будет им прощения, взгляд на настенные часы, мне нужно подписать некоторые бумаги, Асити, поговорим вечером, открывает дверь, и, полуоборот, я действительно рада, что ты вернулась, уходит, ледышка как всегда за работой, пародирует Басс-младшая, книжный червячок, хе-хе, наигранно смеюсь, ну что, Костушка, Костушка, такой грозный игрок хочет стать частью клана, возможно, отвергнутый, но верный. Ведет двумя пальцами по моей руке. Аси, тебя оттолкнула краснохватка, ты чего хочешь, Априси, вздыхает Аси. Да брось, я просто рада тебя видеть, и мне любопытно, почему он, будто догадалась и младшая, он стал сильным сам, или под твоим влиянием, нет, она уверена в легенде про ученика, Алый принц сделал себя сам, горда лисица, он станет большим украшением нашего клана, Стряхнула несуществующие пылинки с моего плеча младшая. Тогда я хочу узнать тебя получше, Коста. Пока мы одни, можно ведь на ты, пока это не нарушает этикет лисов. Прищурился я. Хе-хе-хе. Правила нужны. Упирается руками снизу, тем самым зажимая свою грудь, делая ее еще больше. Хватит, сестра, веди себя прилично. Отрезвила Асити. Бррр, я даже скучала по твоему холоду. Подмигивает. Встает, сделав последнюю затяжку. И раз Акиви ворует тебя на вечер, жду Косту у себя на приватный разговор. сестра, сжимает зубы любимая. Нет, ничего не хочу слышать, тоже к выходу. Как переживете разговор с отцом, мы будем наверстывать упущенное. Хлопает дверью, одновременно с Асей выдыхаем. Твои сестры, занятные, запрокидываю голову. Да, усталая улыбка, полные противоположности, и за это я люблю их. Смешок, пускай я Априсе далека от серьезных дел. Она права, прежде чем мы покинем дворец, должен состояться разговор с Агнилом. Пересаживается ко мне, и от этого разговора будет зависеть, на каких правах ты останешься здесь. Я уже знаю, куда метить. Хитро улыбаюсь. 909, третий раздел. Ты не шутишь? Смеется Аси. Ты все это запомнил, ведь даже я не помню, о чем этот пункт. Раздел о фаворитах, но с дополнением. Ну нет, встает. Я ведь могу прочитать. Подходит к полке с книгами, и, само собой, там есть томики про законы. Открывает, листает, читает, и охреневает. Серьезно, хе-хе, доволен я. Стоит попытаться, черт, откладывает книгу. Иди сюда. Уперевшись коленом о диван, немедля целует меня в губы. Маленькая награда за смекалку, шепчет в губы. Жаль, такая маленькая, могу тебя понять. Переплетаются наши пальцы. Всего несколько секунд, как же хотелось побыть так подольше. Но показавшаяся рука Альберта постучала по плечу Асити. Он предупредил, что к двери кто-то подходит. В комнату ожиданий заглянул Гроб. Видит, как мы с любимой сидим на разных диванах. Агнил ждет вас, хмуро произнес он. Выдыхаю, шаг за шагом, нельзя рубить сходу. Первый шаг, прибытие, сделан. Теперь второй, остаться возле Аси, хотя бы как слуга. А потом, ну, сначала сделаем второй. У меня есть план, есть идея, мечта. Все получится, главное не спешить. Глава 5. Сторожевой лис. Если бы меня спросили, какой самый напряженный случай в своей жизни ты пережил, Кван, раньше, я бы ответил, признание в любви, грань смерти, интриги повстанцев. А теперь без промедлений скажу, предстать перед Агнилом, который прожигает в тебе дыру. Еще одна комната, почти пустая, в ней 4 человека, я, сам Агнил, Асити и Виктория. Все молчат, главы кланов смотрят на нас, мы на них. Прочитать эмоции отца невозможно, их нет, ни злобы, ни горечи, вообще ничего. Как-то тут напряженно, улыбнулась Виктория, скрестив пальцы, и ведь можно понять, делает несколько шагов. С одной стороны, повелитель лисиц очень недоволен своим соклановцем, с другой, Агнил понимает чувства дочери. Я права, спасибо, Виктория, выдохнул король. Асити, твой побег мы обсудим в нашем поместье, без посторонних. Да, отец, холодный ответ, а сейчас я должен понять, смотрит на меня. Что делать с тобой, Алый принц, ученик Асити, господин, даю поклон, я, хочу служить госпоже. Гробнабар рассказал мне вашу историю, рассказал все, прям все, пытаюсь сохранить хладнокровие. Пока Агнил продолжает смотреть мне в глаза, он вообще не моргает, значит, фаворит, да, господин, выпрямляю спину. Асити Ливерда взяла меня в ученики, и лучшие, чем я мог отплатить ей, это отдать свои чувства. Опираюсь о трость, и прошу вашего разрешения, вдох, стать сторожевым лисом. Агнил впервые дернул бровью, а Виктория прищурилась. Сторожевой лис, личный телохранитель, правая рука. Да, Гробнабар именно что сторожевой лис короля, дочь, взгляд на Аси. Я полностью поддерживаю эту идею, кивает любимая. Алый принц, Кван Коста, он не раз доказал свою силу, был рядом в самые опасные моменты. Чуть не погиб ради меня, и выжил. Ради меня, ведет рукой. Ты давно хотел, чтобы я нашла ученика и нового сторожевого лиса. И я нашла обоих в одном человеке. Асити, закипает король. Неужели ты хочешь, КХМ? Вмешалась Виктория. Простите, что лезу. Можно? Агнил дал добро. Не нужно быть всевидящим, чтобы разглядеть чувства этого юноши по отношению к тебе, Асити. Лисица не ведется на провокацию. Ты оставила его в фаворитах, потому что все еще рассматриваешь кандидатуру. Я права, есть шанс, но смотрит Аси на отца. Он ну очень недоволен. Это хорошо. Снова скрестила Виктория пальцы. Значит, твое сердце в поисках. Оно открыто. Подходит ближе. Все, чего я прошу у тебя, дорогая, это рассмотреть кандидата Виктора, моего сына. Я уже сказал, горят зрачки Агнила. Здесь идет обсуждение принца, но не свадьбы. Это все взаимосвязано. Мой друг, мягко улыбается кровавая, союз, фундамент которого недоверие, Принуждение долго не простоит. Асити Ливерда самый сильный игрок лисиц, ее нельзя заставить. Дает реверанс для Аси. Мы покажем тебе, что Виктор лучшая партия. Смотрит на меня. И если старший Верда будет спокойнее держать возле себя друга, что не раз был рядом в самый темный час, лисы станут сильней, займи они восходящую звезду. Отходит назад. Но это твоя обитель, Агнил, тебе решать. Хммм, думает король. Прямо вижу, как он вспоминает все, что знает про меня. Все подвиги, деяния, слухи. Господин, вновь преклоняю колено. Не надо опираться только на чужие слова. Поднимаю взгляд. Испытайте меня, мои чувства к учителю подстегивают к действию. Поднимаюсь. Недавно я прошел через сложный бой. Сейчас у меня на руках только одна активная карта, и та не слушает приказы в полной мере. Прокаженный Марьяж кивает сам себе. Наслышан. Значит, ты просишь время на подготовку? Нет. Немедленный ответ. Даже без карт, в самом ужасном положении. Я всегда готов принять вызов, готов прикрыть ее спиной. Верность. Прошептала Виктория. Не руби сгоряча, мой друг. Обмениваются с Агнилом взглядами. Видимо, у них был долгий разговор про Асити. Не знаю, чего добивается Красная. Но ее влияние поистине велико, будто она советница по семейным вопросам. Агнил думает еще с минуту. Хорошо. Я улыбнулся. Твои деяния стоят внимания, Алый принц, я готов признать это. И как начало, достаю из-под сумка отрезанное ухо. На ничейной земле, при поддержке госпожи, мы нашли ячейку сгинувших повстанцев. Все были уничтожены во славу клана. Никакой реакции. Прячу мертвую плоть обратно. Тебя ожидает Априси в своем поместье, откуда он? Да, господин. Тогда иди, Алый принц, двигает пальцами. И если к исходу дня ты сможешь вернуться к трону, тень падает на его лицо, угроза, вызов, то я приму тебя на службу сторожевым лисом. Отец, не понимает Аси, я все сказал, ступай, слова как удар хлыста, дальше разговор не для твоих ушей, есть, даю последний поклон. Вместе со мной поклонилась и Виктория, мы покинули комнату, пройдя по коридору несколько шагов. Волнуешься за нее, Алый принц? Остановилась Красная. Не стоит. Агнил все понимает и будет сдержан. Я не. КХМ. Пока все, что делает Виктория, идет на пользу. Спасибо вам. Мне. Мягко смеется. Нет-нет, не пойми меня неправильно. Просто как женщина и мать я могу представить чувства Асити. Обходит меня. Все ведь действительно упирается в ее непомерную силу карт. Готова поклясться. Ты не видел всего, на что она способна. Снова встает передо мной. Ей нельзя сказать, твое мнение не учитывается, те годы давно прошли, вы простите мою дерзость. Ухмылка, прощаю. Но даже если госпожа призовет свой легион, против всех не будет шанса. Это будет лавина, дорогой принц. Возобновляем шаг. Мы принуждаем Асити. Она дает категоричный ответ, в пылу чувств призывает духов. За нее вступишь ты, за вами пойдут сестры. Говорит так, будто это неизбежный исход. Я же буду защищать сына и его отец. За нами весь клан. Рано или поздно Агнил примет сторону семьи. Эта битва унесет много жизней. Тяжело выдыхает. Я не хочу такого финала. Прежде чем разойтись, и прости за дерзость. Улыбаюсь, прощаю, именно ты теперь тянешь всех к этому пути. Я вижу, как в тебе горит огонек надежды, Коста, но того же огня в Асити нет. Ты ошибаешься. Готов ли ты смотреть на любимую женщину, что целует другого? Сжимаю зубы. Это не вам решать, ХМ. Идет дальше по коридору. Удачи тебе, Кван. Будет лучше для всех, если к исходу дня ты не вернешься к трону. Виктория думает, что Ася использует меня как щит. Очередной предлог. Лучше я буду с ним, чем выйду замуж. Эх, ведут меня слуги к выходу из замка. По правде, частично так и есть. Но Асити делает это, потому что искренне любит меня. Когда все устаканится, когда будут расставлены последние точки, мне нужно будет написать несколько писем и использовать кольцо любимой. Сапог наступает на первые ступеньки. Золотые ворота позади закрываются. Сначала надо стать частью этого клана. Стать сторожевым лисом, развязать себе руки. Судя по взгляду Агнила и словам Виктории, сегодня меня попытаются убить. Кто бы ни стал. Проверкой. Я прикончу любого. Я докажу тебе, Агнил, что Алый принц – лучший выбор. Спускаюсь вниз. Теперь, когда нет торжественного эскорта, затеряться в толпе почти получилось. Аристократы все еще выделяют мою фигуру, но никто не осмеливается подойти ближе. Через час, я к госпоже Априси, говорю дворецкому на входе. Она, Костушка, сама вылетает из поместья. Заходи, заходи, отталкивает мужчину, тянет меня за руку. Как все прошло, сейчас ее платье более открыто. Корсет подчеркивает формы, макияж куда ярче. Видимо, строгий наряд используется только для встречи с отцом. Потому что, ну уж прости, Аси, твоя младшая сестра выглядит как элитная шлюха из борделя. Дай отдышаться. Ха-ха, вина в мою комнату. Щелкает пальцами и отдает приказы слугам. Через несколько минут около поместья Априси. Это он, прячется под зонтиком девушка. Приказ поступил, как только он покинул комнату ожидания. Хрустит пальцами молодой парень. Два игрока, оранжевые зрачки. Ох-хо-хо, закрывает зонтик лисица. И что, король разрешил? Да, прямо здесь, шмыгает парень. Если он не воспримет слова маэстро Агнила всерьез, то заплатит головой. Ну тогда я не буду сдерживаться. Показалась карта. Чешет затылок напарник. Я должен говорить, что госпожа Априси не должна пострадать. Ты думаешь, я тупая? Стукнула зонтиком. Ладно, смотрит на часы. Как только Алый покинет поместье, палачи пришли за добычей. Первая и жестокая проверка короля персикового древа. Глава 6. Безумие на защите. Обитель младшей Верда отличается от эстетики замка, от эстетики любого ранее виденного поместья. Похоже, дома игроков оранжевого цвета действительно их, и только их личная территория. Все украшено будто на праздник, много яркой ткани, картин, изображающих эпические битвы или просто мистические сцены. Пока Априси продолжала тянуть меня за руку, чуть сбавляю шаг, зацепившись взглядом за подпись на одном полотне. Ничего себе, улыбка сама наползла на губы. Картина «Дух невесты среди поля белых цветов». Красиво, печально, нарисована с душой. О, работа белой лилии. Встала рядом Априси. Чтобы ты знал, это оригинал. Хе-хе, Лили, киваю. Интересно, как она поживает. Говорю сам себе. Ли, Лили, моргает младшая. Подожди, да, я знаком с ней лично. Продолжаю улыбаться, и даже имею честь назвать ее другом. А еще она нарисовала мой портрет. А во, удивляться как ребенок. Пойдем, пойдем, расскажи мне все. Вновь тянет за собой. Ее вообще не волнует, что держит меня за руку. Один этаж, один поворот, одна дверь. Извиняюсь за ВТ, моргаю я, увидев убранство комнаты Априси. Первое, что пришло на ум, детская. Вторая мысль, скорее девичья. Очень много игрушек, они буквально повсюду. В основном плюшевые звери, маленькие, большие, в углу как подушка в размер человека миловидный лис. Пахнет персиками, много естественного света, двухместная кровать, низкий столик с кальяном. Априси убрала игрушку с подушки. Садись, эти подушки вместо стульев, только делаю шаг. Обувь Кван, надула щеку, да, прости. И вот, не совсем комфортно, но приземляю пятую точку на мягкую ткань. КХМ. Чувство, что сейчас упаду. Ты какой-то зажатый. Плюхается на другую младшая. Расслабься. Вам легко го. Качает пальцем. Пока гроба или папки нет рядом, никаких вы. Яркая улыбка. Твоя правда. Каждый раз мне тяжело привыкнуть к новой обстановке. Даже не задумываясь достаю футляр сигарет. Ау. Кури. И я покурю. Это шутка. Априси достала из выреза на груди спички. Там же была спрятана одна самокрутка. Дает искру, подкуриваемся и одновременно выдыхаем. Размяв шею, сестра Аси вновь развязала шнуровку. Стараюсь не пялиться, но и нечего притворяться, что не видишь берхимота в посудной лавке. Скажу грубо, сиськи Априси просто огромны. Как ей не тяжело. Это же отвечает на вопрос, почему младшая не носит нижнее белье. Что скажешь про лисов? Переходит к расспросам. КХМ. Пока рано составлять мнение. Слухи и действительность разные вещи. Выдыхаю через нос. Это хорошо. Кивает. Как думаешь, тебя попытаются убить? Произнесено обыденно. Думаю, шмыгаю. Как только я выйду отсюда. Ха-ха. Качает пальцем. Похоже на правду. Горят зрачки. Палачи, мда. Пускай тебя не обманывает обстановка в городе. Отклоняет голову, тычет пальцем. Казнит его. Пародирует голос Агнила. Хе-хе, я слышала это чаще, чем доброе утро. Закон у нас строг, но и суда нет. Все происходит на месте. ХМ. Значит, прежде чем действовать, мне нужно подтверждение. Если на меня действительно нападут, ага, они будут бить на повал. Затягивается. Прижимает колени к себе, и ткань платья аккурат закрывает женское. Но это и значит, выдох, убивай в ответ без жалости, и мне ничего не будет, тру бровь. Папка именно захочет посмотреть на это, хороший ли фаворит рядом с Аси, плюс кровавые, они любят демонстрацию силы, крутит сигаретой, ме, я мало в этом разбираюсь, дела клана далеки от меня, не мое дело, новая затяжка, лучше расскажи. Посыпались вопросы один за другим, повторение уже сказанного, но в деталях, как мы с Асити познакомились, почему я, почему прокаженные, битвы, наш путь, в общем, все. И чем больше я говорю с Априси, тем больше понимаю значение слова «младшая». Младшая сестра Верда живет в другом мире, в отличие от Асити. Она не выполняет работу для клана, не участвует в совете, много веселится, кутит за спиной Агнила. Те же духи в ее рукаве больше для галочки. Повстанцы? Какие повстанцы? Страшилка на ночь. И даже сейчас, она расспрашивает меня просто потехи ради. Я новое лицо, новая забава, которую принесла Аси. А что, КХМ? Решаю спросить в ответ. Нет, даже не так, какая госпожа Асити была до побега. М, отпивает принесенное вино. Да вроде такая же. Пожимает плечами. Аси всегда была ледышкой под стать Акиви, строга. Совсем не умеет веселиться. Первая берет работу вне столицы. Хитрый прищур. Потому когда я узнала, что Асити, взяла ученика и убежала. Пха, поверить не могу. А может, Асити всегда бралась за грязную работу, чтобы покинуть клан хотя бы на время, подальше от образа, который она должна поддерживать. Понятно. Тушу бычок. Беру бокал. Так, тянет Априси. Вы трахались. Влияние Авикты на лицо. Я даже бровью не повел. Ты знаешь, что я был, отвергнут в чувствах, кашу взгляд, ой, да брось, твое лицо в кранохватке, но ты не урод, несколько раз кивнула, спасибо, улыбаюсь, да, прокаженные, насколько я слышала, пылкие ребята, мы о чем вообще говорим, если ты останешься с нами, надеюсь, мы будем общаться чаще, она, флиртует со мной, не, нет, давай налью еще, наклоняется ближе ко мне, вырез груди прямо перед глазами. «Не пялься, кретин, хе-хе, куда смотрите, господин принц, ловит мой взгляд, хе-хе,